Маг еще раз оглядел ритуал и оглянулся назад. «Вы теперь все вместе будете меня сторожить?» – спросил он, глядя на хмурую Левитанию, Арта и команду партизан. «Мы уже это проходили», – недовольно заявила девушка. «Или вместе, или никак». Парень бросил просящий взгляд на Арта, но тот лишь покачал головой. Партизаны смотрели на него с усмешкой. «Будь по-вашему», – вздохнул он и принялся расставлять ключевые камни по местам. «Но учтите, я не потерплю, чтобы кто-то перебивал меня или вмешивался в разговоры после того, как они явятся сюда». Не отвлекаясь более на наблюдателей, маг закончил расстановку ключевых элементов и накапал в необходимые руны крови из запасов. «Ну, — вздохнул маг, — терять уже нечего, это точно». Начав подавать силу на ключевую руну, он запустил ритуал. Тот неохотно, но все же начал разгонять тьму по вязи рун. Каждая руна, пропитанная кровью, вспыхивала темно-синим цветом и спустя несколько секунд выдавала огромный клубок темного дыма. Одна за одной все руны, на которых была кровь великих кланов, испускали свою порцию дыма. На весь ритуал потребовалось всего несколько минут, но эпичного финала, взрыва или портала, ведущего во тьму, не случилось. «Что это значит?» – первой не выдержала Левитания. «Получилось? Мы сняли проклятие?» «Ты очень похожа на мою супругу», – раздался голос за спиной Левитании. Она тоже была нетерпелива и крайне импульсивна. Девушка тут же обернулась и обнаружила перед собой лысого мужчину в черном балахоне. Он стоял, сложив руки за спиной, и с интересом ее разглядывал. «Ты кто? Проклятый?» – задала она вопрос. «И на лицо», – хмыкнул незнакомец и с улыбкой добавил. «И уровнем интеллекта». Послышался шелест клинка, извлекаемого из ножен. «Кратос. Меня зовут Кратос, и когда-то я руководил кланом Падающий Лист», – пояснил проклятый. «А вот ваша фамилия, как я понимаю, Сильера?» «А что, если так?» – осторожно спросила Левитания. «Ничего», – пожал плечами мужчина. «Но не мешало бы хотя бы немного уважения. Могла бы добавить прадедушка». «Если я правильно понял Геулерона, то вы пра-пра-пра-пра-пра-дедушка», – произнес подошедший маг. «И поскольку весь этот ритуал организовал я, у меня несколько вопросов». «Для начала организовал его не ты, а мы», – покачал головой Кратос. «Ты его выполнил. Но твой вопрос предугадать несложно. Где остальные, так?» «Так». «Каждый из нас мечтал куда отправиться, как только сможет выбраться из стихии». Со вздохом произнес проклятый и поднял лицо к ясному небу. «Почти у каждого было свое место или свой человек». «А почему ты тут?» – спросила Левитания. «Может, потому что для меня это место многое значит», – обвел рукой вокруг Кратос. «А может, для меня многое значит человек, который все же провел этот ритуал. Хотя может статься так, что я тут вообще из-за тебя, моего потомка, или... Или ты потерял все, и тебе некуда идти». Вмешался в разговор Арт. «Существование в мертвом теле порой невыносимо, а порой в нем находишь свои плюсы. Я не сплю и часто сижу в библиотеке, перечитывая тамошние трактаты». Кивнул головой проклятый. «Скука – это действительно невыносимо. Особенно, когда ты умереть не можешь», – добавил Арт. «На что ты намекаешь?» – нахмурился маг. «На то, что недалеко от этого замка казнили его жену. Она была магом воздуха, но была беременна на момент расследования предательства. Они не стали выяснять, имеет ли ребенок темный дар». Кратос повернулся к темному паладину и взглянул в глаза, заполненные тьмой. «Тьма во мне чувствует твою боль», — ровным тоном произнес Чистейший. «И ты пришел не из-за Сильеры. Ты пришел из-за нее». Кратос молча отвернулся к поляне и уставился на ритуал. «Тебе кто-то указывал это место для ритуала?» – тихо спросил он. «Нет», – пожал плечами маг. «Случайно подвернулась поляна?» «Случайно», – тихо повторил за парнем проклятый. «Словно наваждение». Маг оглядел команду и спросил. «Ритуал окончен? Можно считать, что проклятые вернулись?» «Да, только вот вернулись все. Вообще все». Маг хмыкнул и кивком приказал остальным следовать за ним. «Маг!» Позвал Кратос, не отводя взгляда от рун ритуала и крови на нем. «Если не хочешь, чтобы она оказалась на троне, поторапливайся. Уринай стал другим. Тьма пропитывает его, и ему все труднее удерживать равновесие. «О чем он?» — взглянула Левитания на парня. «Вы знаете способ, как создать предвестника?» — спросил маг, проигнорировав вопрос девушки. «Вариантов масса. Надо только заставить поделиться с тобой информацией тех, у кого она есть».